и дяди, и тети. Дядя, который похож на кота, с дядей, который похож на попа, главные занимают места, дядей толпа. Дяди в отглаженных сюртуках, кольца на сильных руках, рядышком с каждым прекрасно на вид тетя сидит. Тетя в шелку, что гремит на ходу, вдруг к потолку воздевает глаза и говорит, воздевая глаза: «Больше сюда я не приду». Музыка века того, граммофон, танец эпохи той давней, ту-степ, ставит хозяин пластиночку, он вежливо приглашает гостей. Я пририсую сейчас в уголке, как стародавние мастера, мальчика с мячиком в слабой руке. Это я сам, объявиться пора. Видите мальчика рыжего там, где-то у рамки дубовой почти? Это я сам, это я сам, это я сам в начале пути. Это я сам, как понять вы смогли, яблоко, данное тетей, жую. Ветры, что всех персонажей смели, сдуть не решились пушинку мою. Все они канули, кто там сидел, все пировавшие прямо на дно. Дяди ушли за последний предел с томными тетями заодно. Яблоко выдало в долг мне судьба, чтоб описал, не забыв ни черта, дядю, похожего на попа, с дядей, который похож на кота».